Глава десятая. Медленно тлела огнями, сочилась дымами зимняя ночь. Смертельная опасность, погнавшая за ним по заснеженной улочке вдоль железных ворот и оград, догонявшая его автоматными очередями, эта опасность отступила. Бригада, в которой он служил и которая была домом для него и для множества близких и важных ему людей, а также для тех, кому он испытывал неприязнь, и тех, к кому он был равнодушен, но составлял живую среду, в которой он только и мог обитать, бригада напоминала теперь огромную неопрятную свалку, где тлели зловонные костры и пахло горелым железом и костью. И Кудрявцев в эти минуты затишья пытался понять, какая роковая ошибка случилась, что привело их всех к поражению и смерти. Скорее всего, виной тому были невежество и дурь генерала. Тупое, бездарное было в том, как он на глазах офицеров играл полководца, по-ермоловски в домашних чувяках ходил по карте, по-свойски, по-домашнему, заправил в шерстяные носки брюки с лампасами. Оскорбил начальника штаба, усомнившегося в нелепом приказе. Курсантом в пехотном училище Кудрявцев изучал тактику боя в условиях густонаселенного города, где каждый оконный проем, каждая подворотня превращались в позицию гранатометчика, в гнездо снайпера. Огневая мощь танков, долбящий огонь самоходок перемалывали опорные пункты противника. Пехота занимала развалины, добивая оглушенных врагов, обеспечивала коридоры для дальнейшего продвижения брони. Тупое невежество и чванливая дурь загнали незащищенные колонны в город, подставили их под удар. Генерал был виноват, но был виноват и министр, долгоносый, с маленьким лбом. Тесно посаженными птичьими глазами он был похож на упрямого дятла. Решил сделать себе подарок ко дню рождения, штурмовать в новогоднюю ночь набитый противником город, чтобы наутро на инкрустированный столик, куда сносили ему дары, клинки в серебряных ножнах, гравированное именное оружие, швейцарские часы с алмазом, золотую табакерку с поющей птичкой, чтобы на столик легла телеграмма: войска поздравляют министра обороны, русский флаг на президентском дворце. И министр, влажный после бассейна, в розовом махровом халате, читает телеграмму. Или случилась измена? В штабе округа притаился предатель, сообщил врагам маршрут и колонн. Ведь недаром в момент вступления над чеченским селом взлетела ракета, послала беззвучную весть в далекий туманный город. И по этому тихому знаку засели у окон стрелки, притаились гранатометчики, поджидали поохотничьи, когда на снежной улице под желтые фонари выскочит юркая головная машина. Или он сам виноват, покусился на льстивые речи, на радушные слова и улыбки, на золотые виноградные кисти, на разноцветные занавески в дверях, где мелькали нежные девичьи лица. И так сладко было пить черно-красное вино из стаканов, трогать горячей рукой деревянный заснеженный стол. И вдруг захрипел взводный, посаженный на нож, все выпучивал голубые глаза, пока лезвие входило в гортань. Непонимание мучило и давило Кудрявцева. Он сидел на чердаке под железной крышей и не находил объяснения. Смотрел, как на площади медленно движутся туманные отсветы, словно там догорал огромный ком черной бумаги в тлеющих червячках и личинках. Он пробрался под крышей, ступая в мягкую чердачную пыль. На другом конце чердака у слухового окна притулился ноздря, казалось, дремал. И Кудрявцев, не желая его резко окликать и тревожить, негромко спросил: — Ну что, Богу молимся? — Просто думаю, — отозвался ноздря, не почувствовал в словах командира насмешки. О чем, если не секрет? А как оно так получилось, что остался жив? Все ребята из отделения погибли, а я живой. И как же все вышло? Ноздря помолчал, словно собирал то немногое, что успел понять и надумать в краткие минуты тишины после недавнего оглушающего и ослепляющего ужаса. Когда началось, я на броне сидел. Грохот, огонь. Машины подскакивают, будто их кувалдой бьют. У одной башню оторвало, и как шмякнет. Рядом наливник рвануло, и вся горючка в небо взлетела, и оттуда полилась огнем. Ребята, которые побежали, как раз под этот дождь попали. Я только успел сказать: «Господи, спаси, если можешь». Больше ничего не помню. Как бежал, как спасался. Вы окликнули. Тогда я очнулся. Должно, Господь ангела-хранителя послал. Он меня и вынес. Кудрявцев, еще недавно услышав такое, не удержался бы от едкой насмешки или отмахнулся, подумав: вот еще один чудик явился в армию с гражданской, искореженной жизни, в которой развелось множество молодых уродцев, неспособных подтянуться на турнике или метнуть гранату, синюшные наркоманы, истеричные панки, капризные пацифисты, чахоточные астматики, плоскостопые и кришнаиты, рокеры и слабоумные, пестрое и дистрофичное скопище, из которого он, офицер, в краткое время должен был создать боевое подразделение, способное выиграть бой. Теперь же, пережив ужасное истребление бригады, потеряв роту и оставшись в живых, он был готов объяснить случившееся действием злых нечеловеческих сил, погубивших неодолимую мощь войска, присутствием среди этих черных сил загадочной и благой воли, выбравшей его среди тысяч обреченных людей и спасшей от смерти. В заснеженном чеченском дворике, залитом вином, бараньим жиром и кровью убитых товарищей, внезапная страстная и могучая сила подняла его на крылья, перенесла через изгородь, устремила вперед по улице, отводя бьющие в упор очереди, провела сквозь взрывы и фонтаны огня в этот безлюдный дом, словно заранее приготовила это убежище в ожидании пожаров и взрывов. Слушая солдат, он чувствовал, что тот обладает таинственным знанием, ему, Кудрявцеву, недоступным, и в этом превосходит его. Уступая в силе, уме и опыте, способен понимать и объяснять необъяснимое для Кудрявцева. И хотелось спросить его об этом знании, выведать и, быть может, в минуту предстоящей опасности положиться на это знание, в нем найти опору и крепость. «Откуда молитву знаешь?» — спросил Кудрявцев, боясь, что ноздря замкнется и больше не станет говорить о своем сокровенном. «Ты вон по всякому поводу молишься». «У меня отец священник. Мы с мамой в церкви поем. Армию отслужу, поступлю в семинарию. Тоже священником стану». «Дело семейное. Церковь у вас большая, красивая, намоленная. Лет 200 стоит, ни разу не закрывали. На черном ледяном чердаке в угрюмом враждебном городе у дымящихся останков бригады Кудрявцев представил церковь, золотую, туманную, с мягким свечением лампад, стеблевидными свечами, множеством смиренных и кротких лиц, родных и знакомых, среди которых, если пристально к ним приглядеться, увидишь тетушек, маму и бабушку. Видение было драгоценным, спасительным, и когда исчезло, на ледяном чердаке среди балок, труб и железа стало теплее, словно в доме вдруг затопили. Вот ты Бога молишь, что у него спрашиваешь? Как жить? Что делать? А можешь спросить, какая у нас судьба впереди? Кудрявцеву были удивительны собственные вопросы. Он осторожно допытывался, стараясь не спугнуть солдата, дорожил этой необъяснимой своей зависимостью от него. «Можешь у Бога спросить, что нас ждет впереди?» «К нам в церковь баба Марфуша приходит, богомолка, по разным монастырям, по святым местам разъезжает. Полгода нет ее, а потом появляется. Она говорит, всюду по церквам иконы плачут, из икон слезы льются. А это к беде. Быть в России большой беде. Куда больше-то? Еще больше будет. У нас в церкви икона Архангела Гавриила. У него на щеке слеза прорезалась, будто смолка заблестела. Ангел заплакал. А чё? Не знаю. Кудрявцев попытался представить длинную высокую икону с красной лампадой, опущенные до земли, отяжелелые утомленные крылья, и на смуглом лице среди темных складок и осыпавшейся позолоты крохотную яркую искру, выступившую каплю смолы. «За что нам такая беда?» — спросил Кудрявцев, глядя на площадь, где слабо румянилась остывавшая сталь, плавал слоистый дым, и продолжали метаться сошедшие с ума ночные вороны. «Кто так рассердился на нас?» «Бог. Значит, есть какой-то грех». Кудрявцев прежде никогда не говорил, не слышал об этом, удивлялся серьезности, которая звучала в словах солдата. Юнец, уцелевший в бою, исцарапанный и измазанный сажей, посаженный Кудрявцевым у слухового окна в ожидании нового боя, знал и ведал нечто, что было сокрыто от Кудрявцева. За этими закрытыми створками, затворенными дверьми, мимо которых много лет проходил Кудрявцев, присутствовало иное пространство, иная, недоступная Кудрявцеву жизнь. Казалось, солдат вышел к нему из-за этих дверей, присел ненадолго у слухового окна, чтобы сказать несколько странных, невнятных слов и снова исчезнуть. Затворить перед Кудрявцевым двери, оставляя в глазах исчезающую золотистую щель смуглого ангела с печальной лампадой. Если молишься, значит, веришь, что Бог поможет? Помолись хорошенько, чтобы нам помог. Кудрявцев просил солдата заступиться перед кем-то могучим и недоступным, к кому путь для самого Кудрявцева был закрыт, поручиться за него, передать его просьбы. Он вдруг испытал острое стремление, страстное, связанное со своей беззащитностью влечение туда, сквозь железную крышу, в вышину, в небо, населенное могучей, благой, безымянной силой. Обращался к этой силе с просьбой избавить их всех от смерти, унести из этого дома, от этой сгоревшей площади. И так жарко и наивно он об этом просил, так напряглась и устремилась его душа, что на миг показалось, чьи-то теплые огромные ладони протянулись к нему сквозь крышу, вычерпали, вынесли прочь, перенесли в родные места, в городок, к синему деревянному дому, к тесовой ограде с висящим материнским платком. Очнулся. По площади, наискось от догоравших обломков, по белому снегу двигалось скопление людей, неясное, клубящееся, вытянутое в длину, словно несли какое-то тяжелое бревно или рельс. Приблизившись, вышли на освещенное место, двигались вдоль дома в сторону привокзальных строений. Кудрявцев различил длинную колонну людей, окружавших ее конвоиров. На конвоирах были кожаные куртки, чеченские папахи и кепки. На тех, кто шагал в колонне, танковые шлемы, солдатские чепчики, расстегнутые бушлаты. Гнали пленных, и Кудрявцева поразила черная, липкая, оставляемая на белом снегу тропа. Такая тропа тянется за раненым лосем в красных брызгах, в талых окровавленных лужах. Можно было ударить из автоматов, послать поверх голов пугающие очереди, чтобы охрана упала на снег. Обороняясь от внезапного нападения, а пленные побежали в рассыпную, спасаясь в окрестных улицах. Или, собрав солдат, внезапным коротким броском кинуться на перерез колонне, втянуться в молниеносный, истребляющий бой, перебить охрану, а спасенных пленных увести в дом, вооружить, создать из них боеспособную роту. Но в следующую минуту и то, и другое показалось безумием. Навлекало ответный удар множество невидимых, притаившихся по соседству врагов. Кудрявцев, не поднимая автомата, тоскуя, смотрел с чердака. Пленные вдруг смешались, затоптались на месте, конвойные закричали, нацеливая автоматы, проталкивая колонну вперед. Пленные, повинуясь, двинулись дальше, вытягиваясь в вялую вереницу, словно были связаны длинной веревкой. На снегу остался сидеть человек. Сгорбился, опираясь на снег руками. Конвоир подскочил, стал пинать, бить прикладом. Отошел, нацелил автомат. И Кудрявцев ожидал увидеть короткую вспышку, но из колонны выбежали двое. Вернулись к упавшему, подхватили под руки и втроем, ковыляя, побрели догонять остальных. Конвойный кричал, грозил автоматом, и чувствовалось, как не терпится ему выстрелить. Все его солдаты были живы, вооружены и накормлены, расставлены на огневые позиции, оставались невидимыми для противника. Спрятаны в глубине затемненного дома. Им следовало как можно дольше не обнаружить себя ни светом, ни звуком, ни дымком сигарет. До начала утреннего наступления, до подхода свежих частей. Оказавшись в тылу чеченцев, они ударят, смешают их оборону, облегчат продвижение своим. Сквозь чердак Кудрявцев вышел на другую половину дома, спустился мимо тихих, закрытых квартир на второй этаж, где у окна, почти невидимый и, казалось, не дышащий, сидел Крутой. — Не спишь? — тихо спросил Кудрявцев, нащупывая жесткий рукав его бушлат. — Да нет, — чуть слышно отозвался тот, и мерцающее окно слабо затуманилось от его дыхания. — О чем таком думаешь? — Аккумулятор, блин, подвел. — Говорил прапорщику. Смени аккумулятор. Наш сдох. Нету да нету. Тылы подойдут, сменю. Вот они и подошли. Тылы. Заглох танк, сдвинуть его не смогли. Был бы аккумулятор, вырвались. Хрен бы они нас взяли. Сожгли танк. Целеханек. Снаряд в пушке. А движок не завелся. На прапорщика гада сейчас взглянуть. Кудрявцев подумал, что не следовало сейчас смотреть на прапорщика. Лежал где-нибудь застреленный у танка с босыми скрюченными ногами. Или превратился в закопченный скелет со скаленным, полным короста ртом. Или брел сейчас, хрипя в колонне пленных, и чеченец-конвоир тыкал ему в бок автоматом. Не следовало смотреть на прапорщика. Ты сам-то откуда? — спросил Кудрявцев, опять прибегая к нехитрому, испытанному способу, сближавшему малознакомых людей, солдата и офицера. — Из Омской области, деревня Горбовка. Крутой шевельнулся, словно родное слово согрело и оживило его. — Крестьянский сын, — усмехнулся Кудрявцев. — Но, — согласился тот. И у Кудрявцева возникла странная мысль. Когда-нибудь, в старости, прожив долгую жизнь, он поедет в деревню Горбовка. Там его встретит немолодой молчаливый мужик, темный от земляных трудов. Они узнают друг друга, будут сидеть в деревенском доме. Под лампой на клеенке блестит бутылка, миска с кислой капустой. Захмелев, они вспомнят этот каменный дом, и как вместе, бок о бок, сидели у окна, касаясь автоматами. Эта встреча казалась возможной, отвлекала от близких, никуда не исчезнувших страхов, переносила их в другое время, где они уцелели и выжили. «Какая семья у тебя? Какое хозяйство?» «Какая семья?» — охотно делился Крутой. «Мать, отец и сестренка. Отец из совхоза ушел, взял землю. Держим корову, телку. Батя лошадь купил, пашем». «Лошадь? Почему не трактор?» — допытывался Кудрявцев, не желая терять эту успокаивающую, отвлекающую от напасти мечту. «Трактор солярку жгет, масло, не напасешься, а лошадь всегда прокормим. Летом пасем, а на зиму во враге накашиваем», — солидно объяснял Крутой. И опять Кудрявцеву показалось, что солдат в чем-то опытнее его и мудрее. Помимо временной армейской жизни, где танки, пушки с казенниками, аккумуляторы и разгильдяи, прапорщики, где этот злосчастный поход на город и случившийся страшный разгром, у парня есть другая, главная жизнь, где его поджидают влажные глухие овраги с темной травой и цветиками дудника, дом с голубыми наличниками, травяной холм, на котором в мелком дожде пасется рыжая лошадь. — У меня в танке фотка осталась, — сказал Крутой. — Мы с сестренкой на лошади, я бы вам показал. — Да, жаль, там осталось. Крутой с сожалением смотрел на площадь, на сожженную колонну, где среди искореженной техники стоял уцелевший танк с заглохшим мотором, и в башне у сиденья наводчика была прикреплена фотография. Рыжая лошадь, парень и девочка щурятся на яркое солнце. — Сестренку-то как зовут? — спросил Кудрявцев. Но солдат не успел ответить. Снаружи раздались голоса, приближались, неразборчиво звучали за стеклами. Они оба отпрянули от окна, выставили автоматы. На снегу замелькали тени, и мимо дома, громко разговаривая, прошли чеченцы, вооруженные, бодрые, возглавляемые командиром. И в том, кто шел впереди, Кудрявцев, невзирая на сумерки, узнал Исмаила, непокрытую голову с откинутыми назад волосами. Даже во тьме было различимо его красивое загорелое лицо. Следом шли другие чеченцы, и среди них Кудрявцев его тоже узнал. Пожилой, седоватый профессор, сидевший рядом с ним на лавке. Их сопровождало несколько молодых, вооруженных парней. И сзади, отставая и опять нагоняя, семенил мальчишка в смешной, похожей на петушиный гребень шапочки. Проходя мимо дома, мальчик снова отстал, нагнулся, почерпнул липкий снег, слепил из него снежок, пульнул в темные окна дома. Снежок сочно ударил о стену. И этот звук разбившегося сырого снежка отозвался в доме, как в гулком пустом ведре. Чеченцы удалились, и Кудрявцев облегченно поднялся, расслабляя руку, поддерживающую автомат. Он вернулся в незапертую квартиру, из которой они вынесли мебель. На кухне на продавленном диванчике увидел Филю. Тот скрючился, укутанный в старушечьи обноски, и плакал. В темноте было видно, как вздрагивают его тощие плечи, слышались всхлипы, которые, едва появился Кудрявцев, перешли в рыдание. — Ты что? — испугался Кудрявцев, наклоняясь к нему. — Боюсь, — захлебывался Филя, закрывая лицо руками. Кудрявцев попытался отнять от лица его худые и холодные пальцы, чувствуя на них обильные теплые слезы. — Все равно нас убьют. — Да брось ты, возьми себя в руки! — пробовал прикрикнуть Кудрявцев, но жесткой командирской волей прервать рыдания солдат. — Отставить слезы, тебе говорю. «Нельзя нам здесь оставаться. Со стоном, с привыванием, — выговаривал Филя, — убьют нас здесь обязательно. Но ты же не курица!» Кудрявцев испытывал к нему неприязнь, нарастающую брезгливость. к его всхлипам, липким придыханием, жалким подпрыгивающим плечам. «Ты солдат, у тебя боевые товарищи!» «Боюсь», — повторял Филя, втискиваясь в диванчик худыми лопатками, словно хотел спрятаться от Кудрявцева, от его недружелюбного голоса, от тяжелого автомата. И эта беззащитность солдата, страх, который вызывал в нем Кудрявцев, вдруг больно поразили его. Он устыдился своего грубого голоса, выносливого, натренированного тела, своего превосходства над солдатом, которого он вырвал из пекла и тут же снова направил его в строй, в пекло, в ужас и смерть. — Ну что ты? Ну что ты? — тихо сказал Кудрявцев, усаживаясь рядом, обнимая его легонько за плечи. — Успокойся, брат. Ничего. Солдат вдруг прижался к Кудрявцеву, и тот, обнимая его, чувствовал, как тот худ, слаб, как дрожит от слез его узкая вздрагивающая грудь. «Мне домой надо. У меня мама одна, у ней астма. У нее приступ бывает. Когда задыхается, некому вызвать врача». Кудрявцев испытывал к нему горестное сострадание, незнакомую прежде отцовскую нежность, гладил его по стриженным волосам, увещевал, уговаривал, как обиженное, огорченное дитя. — Ну ладно, не надо, все будет нормально, все будет у нас хорошо. Постепенно Филя утих, всхлипывал, прижимался к Кудрявцу. Тот аккуратно уложил его на диван. — Ну давай, отдыхай. Он поднялся, оставляя Филю лежать. «Утром завтрак всем приготовь. Заступишь на пост. Тебе чижа подменять. Давай я тебя укрою». Он сходил в комнату, нашел сваленное в угол одеяло, принес и накрыл Филю, подтыкая ему одеяло под ноги. Филя, скрючившись на коротком диванчике, молча, благодарно вздохнул, подкладывая себе ладони под щеку. Кудрявцев стоял у окна и смотрел на истлевающую площадь. Рассредоточенные по дому, на чердаке и на лестничных клетках, притаились солдат. Филя всхлипывал во сне, прилип к стене дома брошенный снежок. Кудрявцев, вместивший в себя весь огромный истекший день и разбухшую катастрофой непомерную ночь, просил кого-то, управляющего смертями и жизнями, сберечь их от гибели. Если этот могучий услышит его, вернет чижак его альбомом с рисунками, тараканах коробкам с бабочками, ноздрю к ангелу с печальной лампадой, крутого к золотистой лошади, если Филя встретится с матерью, а он, Кудрявцев, увидит свой отчий дом, то в благодарность за избавление он изменит всю свою жизнь. Станет заниматься самой черной и тяжелой работой, а добытые деньги раздаст беднякам. Или скроется на острове среди студеного моря и один среди волн и льдов ночных полярных сияний. Станет размышлять над тем, как устроен мир, кто правит и царит в мироздании. Он дал обет, не зная, существует ли тот, кому он его давал. Подхватил с пола подушку, поднялся на третий этаж, кинул на ступеньки подушку, уселся, прижался к стене. Он закрыл глаза, и под набрякшими веками стали беззвучно взрываться наливники, выплескивая фонтаны огня. Отрывалась и летела в небо черная башня танка. Бежали, обнявшись, два огненных танкиста. Падали, охваченные липким пламенем. Искрилось черно-красное в стакане вино. Блестели выпуклые глаза Исмаила. Нож с костяной рукояткой погружался лейтенанту в горло. Черная птица сидела на крышке люка, открывала свой алый зев. И все крутилось, летело, как беззвучная карусель, и он, мальчик, гнался за перламутровой бабочкой, скакал на золоченом коне, и все пропадало в метели.